особенно предостережением, записанным в одной книге, и тем, что этот тип магии подвергнут к полному запрету в другой. Гарри посмотрел на свой блокнот, в котором конспектировал самые интересные моменты. Неизвестные авторы Настрова запрещали и не рекомендовали пользоваться стихийной магией разума. В одной из книг эта магия даже называлась темнейшей из всех темных. В другой же просто было сказано, что благородные волшебники должны держаться подальше от магии разума, ибо могут стать безумными. Забавно, что обмен своего младенца на возможность обладать магией огня автор не считает темным или ужасным волшебством. Гарри вновь и вновь перечитывал отрывок из книги. Все эти размышления наталкивали на неутешительные выводы. То, что Гарри мог управляться с водой, огнем и воздухом, всего лишь фокусы. На каком-то этапе своего развития он достигнет потолка возможностей, когда окажется, что с помощью палочки он сможет творить гораздо более искусное волшебство, чем грубой магией стихии. Но все-таки что-то не давало ему покоя. Да, современные волшебники считали магию стихии непрактичным атавизмом. Но не могут ли они ошибаться? Гарри рассматривал рисунки пентаграмм в книге, когда до его слуха донесся быстрый топот ног. Подняв голову, он встретился взглядом с Хагридом, который быстро несся к его столу. «Ух, Гарри, ты тут!» — с одышкой прогрохотал Хагрид. «Я немного потерял счет времени». «Да ничего», — отмахнулся Гарри. «Не проголодался? Прежде, чем я верну тебя Дурслим, можем пойти поужинать». Гарри сначала хотел отказаться, а потом вспомнил, что у Дурсли ему нормально поесть не дадут. «Думаю, да, мистер Хагрид. Хагрид. Просто Хагрид. Очень уж не люблю я эти мистера и сэры. Тогда пошли, да, но я не дочитал все, что хотел». Гарри кинул взгляд на кучу книг на столе. «Не проблема», — заверил Хагрид и, подхватив самые толстые фолианты, пошел к стойке библиотекаря. Гарри, захватив блокнот, карандаш и остальные книги, пошел следом за ним. «Вот», — Хагрид кинул книги на стойку, словно пушечные ядра. «Гарри хотел бы их взять почитать. Это можно было бы как-то сделать». Библиотекарь из всех книг выбрал несколько. «Эти может взять, а остальные из библиотеки выносить запрещено», — уведомил он и перевел взгляд на Гарри. «Можно увидеть вашу палочку?» Гарри достал из кармана волшебную палочку, которую заставил с собой взять Хагрид. «Вот, хм», — библиотекарь подозрительно посмотрел на палочку, а потом перевел свой взгляд на лицо Гарри. «А у вас нет читательского билета? Как же так? Такой любознательный когтевранец впервые посетил нашу библиотеку?» «Так это», — отозвался Хагрид. «Его еще шляпа не распределила. На первый курс он только поступает». «Ао», — библиотекарь с еще большим интересом стал рассматривать Гарри. Особенно его заинтересовал шрам на лбу. «Я так полагаю, мистер Гарри Поттер?» «Да», — подтвердил Гарри. Библиотекарь профессионально кивнул и, открыв одно из отделений стола, достал оттуда небольшую белую картонную карточку. «Приложите, пожалуйста, палочку к ней», — протянул он карточку через стойку. Гарри приложил палочку к картонному прямоугольнику, который тут же поменял свой окрас на цвет морской волны. Библиотекарь слегка удивился, но старался не подавать вида. Убрав карточку в сторону, он пододвинул книги к Гарри и пожелал приятного дня. Гарри и Хагрид сидели за столом в затрапезного вида кабачке объедки со стола Гаргантюа. Заведение было обшарпанным. Даже деревянный пол выглядел так, будто недавно тут что-то взорвалось. Хагрид утверждал, что это одно из самых лучших заведений Лондона. Но у Гарри были большие сомнения на этот счет. «Конечно, мне всегда хотелось завести дракона», — Хагрид шумно хлебнул суп из тарелки. «Но ты ж понимаешь, драконьи яйца стоят так дорого и так редки». Гарри покосился на тарелку Хагрида. В какой-то момент ему показалось, что там плавает что-то живое. «Вот опять», — с отвращением заметил Гарри. Стараясь не думать о том, что плавает в супе Хагрида, он опустил взгляд на собственную тарелку, в которой лежал кусок торта. Торт выглядел просто отвратительно, будто кто-то его уже пытался съесть, а потом выблевал. Но, на удивление, десерт очень вкусно пах. Решив не рисковать, Гарри отхлебнул чай из щербатой чашки. «Скажи, Хагрид, а драконы умеют говорить? У людей много сказок о говорящих драконах», — аккуратно подвел он к нужной теме. «Да, право тебе, Гарри, не умеют они говорить», — улыбнулся Хагрид. «А что не ешь? Расхотелось?» «Нет-нет, я ем», — Гарри подумал, что лучше хоть немного съесть этого жуткого торта, чтоб не обижать Хагрида. А другие волшебные животные умеют, ну, говорить, хм, задумался Хагрид и зачерпнул ложкой из тарелки шевелящиеся овощи с жижей. Нет, кроме огромных пауков-акромантулов, никто не умеет. Правда, есть еще тритоны и русалки, но они все же ближе к людям, чем к животным. А кошки, собаки, змеи или совы? Гарри перечислил животных и, поддев ложкой немного торта, быстро затолкал еду себе в рот. О, мой бог, этот торт необыкновенен. Пережевывал он пищу богов. Никогда в жизни Гарри не пробовал ничего вкуснее. Торт состоял из мягких бисквитных коржей, пропитанных апельсиновым вареньем, а сверху был обмазан смесью из шоколада, рисовых хлопьев и засахаренных пожелтевших листков мяты. Казалось бы, мята должна была убить весь вкус, но нет. Нет, никогда не слышал, покачал головой Хагрид. Черт, Хагрид, лесничий, и он явно помешан на волшебных животных. И если он говорит, что змеи не говорят, то, скорее всего, так и есть, раздумывал Гарри, стараясь не потерять сознание от божественного торта. Все-таки, чем больше он общался с Хагридом, тем лучше у него становилось мнение о последнем. Но Грёма-то может с волшебниками говорить. Надо будет снова отправиться в библиотеку и разузнать подробнее. Да, как же мало я знаю о волшебном мире. Гарри зачерпнул ложкой большой кусок торта. Вот вроде бы и много сегодня прочел и даже с собой заберу кое-какие книги. Но этого все равно мало. О, тебе не стоит волноваться. Нет-нет, ты поступишь, как и все, на первый курс. И у тебя будет куча времени, чтобы научиться всему, что надо. «Кстати, Хагрид, а почему я иду на первый курс в 13 лет?» — спросил Гарри и коршуном уставился на своего собеседника. «Так это...» — Хагрид заерзал на стуле. «Дамблдор вроде так решил. Царство ему небесное. Не знаю, почему. Обычно все идут в 11 лет. Дамблдор. Опять этот Дамблдор. Я должен узнать о нем больше», — сделал себе мысленную зарубку в памяти Гарри. Ему определенно стоило опять надавить на Хагрида и попросить, чтобы тот через пару недель доставил его к дому на Сент-Джеймс. 14. Глава 5. Грёма. Гарри сидел под деревом на заднем дворе дома Дурсли. Держа ладонь на земле, он зарылся в почву пальцами и все пытался нащупать потоки энергии. Свободной рукой он перелистывал страницы в блокноте и просматривал в сотый раз записи, которые сделал в лондонской библиотеке. Попытки выполнить упражнения из книг не приводили к успехам. Он никак не мог почувствовать те самые потоки энергии Земли. Арррр, не могли авторы книг более подробно описать, что нужно делать? Гарри взял горсть Земли и поднес к лицу. Ну вот какие тут могут быть потоки, какой энергии? Это же просто Земля. Тут одни песчинки, сгнившие растения и мусор. Почти каждое упражнение из книг на развитие стихийной магии Земли начиналось со слов «почувствуйте потоки энергии Земли, сосредоточьтесь на внутренних ощущениях магии». Гарри никаких потоков не ощущал. «Я даже магию не ощущаю», — перевернул он ладонь, и земля высыпалась из руки. «Раздражает. Я уже более часа ковыряюсь в земле. Почему же с воздухом, водой и огнем мне обращаться гораздо легче?» Хотя Гарри сам себя обманывал. Достаточно хорошо он обращался только с воздухом. Вода была в его руках ершиста, а огонь – нестабильным и малопослушным. А все было потому, что для управления этими стихиями он использовал эмоции и яркие воспоминания. Но, как видно, гнев не очень хорошо подходил для управления землей, в отличие от воздуха. Из небольшого кустарника выполз Грёма. Оглядевшись по сторонам и попробовав воздух языком, он пополз к Гарри. Ох, удивился Гарри, почувствовав, что что-то ползет по его ногам. «Привет, Грёма». Уж остановился, приподнял голову и кивнул. Его чешуя медленно поменяла цвет с блекло-зеленой на светло-коричневую. Собравшись кольцами на коленях мальчика, уж уложил свою голову так, чтоб на нее падал солнечный свет. В книгах говорилось, что маги, которые желают освоить магию Земли, должны обладать значительным упрямством и твердостью духа, для огня – контролем собственных чувств, а для воздуха и воды – сосредоточенностью. Получается, у меня не хватает твердости духа и упрямства. Гарри продолжал рукой месить землю. Он чувствовал себя эдаким маленьким ребенком из брошюры «Как помочь вашему ребенку пережить всплески стихийной магии». До сих пор у него получалось управляться с воздухом, водой и огнем только потому, что он поднимал из памяти неприятные воспоминания и эмоции. Но это был явно тупиковый путь. «Что тебя гложет?» — поинтересовался уж. «Да». Гарри откинул голову на ствол дерева. «Я не могу почувствовать потоки энергии, да и магию внутри себя я не ощущаю. Почему это для тебя важно? Потому, что я хочу освоить магию, не конкретно стихийную, а вообще. Но сейчас я могу практиковаться только в стихийной из-за чар надзора. Жаль, помочь с не могу. Гарри расслабился. Легкий летний ветерок прошелся по нему. Ничего, ничего не чувствую. Гарри это слегка разочаровывало. Несмотря на то, что он не ощущал потоков энергии, он все равно продвинулся очень сильно благодаря книгам из библиотеки. Теперь Гарри более не бродил, словно в темноте, в своих экспериментах. С помощью упражнений он смог достаточно хорошо развить работу с воздухом. Это немного воодушевляло, хотя с теми же прорицаниями ему не особо везло. Когда он ухватил в магазине книгу некой Кассандры Трелани «Как увидеть будущее на дне своей чашки», то ожидал получить гораздо более понятные предсказания, чем во время поиска завтрашнего дня «Тебя съедят гнедые лошади да родственники, которых ты ненавидишь», строит против тебя козни и куча других подобных. Второе предсказание его совсем не удивило. Дурсли ему по мелкому пакостили и тихо ненавидели за то, что он будет учиться в школе волшебства. А вот первое предсказание заставило его долго перекатывать остатки чая в чашке. Даже заваривая в определенной последовательности чай и прихлебывая его через определенные промежутки, он не чувствовал себя так же глупо, как когда расшифровывал будущее. Но, да, согласно книге получалось, вот тебе гнедые кони, вот тебе опасность быть съеденным. Если только в магическом мире не существуют плотоядные лошадки, то ценность этого предсказания стремилась к нулю. Ну, а после месяца следования рекомендациям и зачем говорят сны в пограничных мирах Елены Блаватской, Гарри вообще начал подозревать, что прорицания представляют из себя сплошной обман. Вторая книга предлагала ему каждое утро записывать свои сновидения, а потом каждые 4 дня их анализировать. Пока что получалось, что сны предупреждали об опасности быть убитым собственным домашним питомцем, а также о том, что он в неопределенном будущем может оказаться запертым в зеркале. Его мыслям о том, что можно просто задавать вопрос, а потом с помощью предсказаний получать ответ, видно, предстояло так и остаться мечтаниями. Хотя Гарри был готов дать чайным предсказаниям еще один шанс сегодня ночью. Согласно Трелани, полнолуние – лучшее время для гадания на чинках. Но вот трактат Блаватской однозначно следовало сдать в макулатуру. Сегодня как раз будет полная луна. Последняя перед моим отъездом в Хогвартс. Гарри лениво поглаживал голову Грёма. Ну, а пока буду остерегаться зеркал, лошадей. Грёма, кстати о говорящей змее. Грёма, ты ведь разумная змея? Уж приподнял голову и осуждающе посмотрел на Гарри. Я понимаю, что это еще один непонятный для тебя вопрос, но я вот что имел в виду. Ты ведь не уникален в своем роде, наверняка змеи твоего вида также умеют говорить, и также имеют разум. Разумс, что такое разумс? Гарри и сам толком не знал, что такое разум, но попытался объяснить как мог. Дас, наверное, имеемс, но тогда как получилось так, что тот же продавец в магазине животных, да и Хагрид ничего не знают о говорящих змеях. Они нас с Нисс спрашивали. Логично. Чтобы знать, что существуют говорящие змеи, нужно их об этом спросить, с сарказмом подумал Гарри. А чтобы спросить это у змей, нужно знать, что они умеют говорить. Гарри не знал, как относиться к своему домашнему питомцу. Грёма был определенно разумен, умел говорить, но ничего, кроме ловли мышей и крыс, его не интересовало. Уж смутно ощущал эмоции и настроение Гарри, но тех же Дурсли вообще не чувствовал. Каждый день все, чего хотел его питомец, так это поесть, поспать и чтобы Гарри почесал его по голове. Вопрос о том, что Грёма мечтал бы сделать или какие у него цели в жизни, неизменно ставили животное в тупик. Он явно не мог оперировать такими терминами, а разговоры о непонятном его немного раздражали. Гарри уже решил, что когда через неделю будет снова в лондонской библиотеке, то он подробно изучит вопрос о говорящих змеях и волшебных животных. Но сейчас все, что ему оставалось, так это практиковаться в ощущении потоков энергии, которых он не чувствовал совершенно. Гарри проснулся в своей постели от того, что испытывал испепеляющую ненависть и ярость вперемешку с болью. Он так отчетливо кого-то или что-то ненавидел, что желание стереть с лица Палмира было невозможно контролировать. Кровать под ним затряслась, и, кажется, даже весь дом завибрировал. Испугавшись, что из-за этих эмоций мог вырваться из-под контроля огонь и стихийной магии и он сожжет тут все вокруг, Гарри пулей выбежал из своей каморки на задний двор. Несмотря на светлую луну в ночном небе, Он пробежал всего лишь пару ярдов от двери и, споткнувшись, упал на четвереньки. Гарри захлестнул животный ужас от осознания, что он не может себя контролировать. Ненависть и ярость взялись неизвестно откуда и разъедали его изнутри, застилая глаза чернотой. Голова адски болела. Цепляясь руками за траву, Гарри закрыл глаза, стараясь успокоиться, но ощущение того, что под его руками подрагивает земля, пугали еще сильнее. Я, успокоиться. Нет, путались его мысли. Гарри обмяк всем телом от головной боли и упал на землю. Он старался вытолкнуть из своего разума чужеродные чувства, и с каждым спокойным вздохом это становилось делать все проще. Постепенно он почувствовал небывалую легкость в своем теле, а чернота стала отступать, сменяясь фиолетовым свечением вокруг. Гарри сел на колени и открыл глаза. Вот черт, в первые секунды он подумал, что сломал свое зрение. Все предметы вокруг имели фиолетовое свечение, а земля светилась так ярко, что он почти слеп. Поднявшись на ноги, Гарри на ощупь вернулся в дом. Яркий фиолетовый свет, который шел ото всех предметов, был там гораздо тусклее. Так лучше, Гарри закрыл за собой дверь и оперся на нее. Но все равно, такое ощущение, будто я надел очки с фиолетовыми линзами. Все его тело немного подрагивало, и, чтобы успокоиться, Гарри решил выпить немного чая. Открыв дверцу навесного шкафа, он завис, рассматривая чашки и тарелки, которые имели очень слабый фиолетовый оттенок. Легкость внутри тела, что он чувствовал ранее, давала какую-то непонятную уверенность, что если он захочет, то чашка сама прыгнет ему в руку. Но он точно знал, что манипуляциями с воздухом передвинуть такой тяжелый предмет он не сможет. Но воздух и не потребуется. Гарри протянул руку, и чашка, пошатываясь, медленно сползла с полки и аккуратно приземлилась ему в руку. Значит, вот что из себя представляют потоки энергии. Занимательно, рассматривал он слабое фиолетовое свечение, которое исходило от чашки. Тогда получается, та легкость внутри, которая дает мне уверенность, ощущение магии. Гарри сидел за столом и допивал остатки чая. На коленях у него была книга Кассандры Трелани. Поскольку он все равно не спал и было как раз полнолуние, то можно было посмотреть, что готовит ему будущее. Правда, главная причина занятия прорицаниями была в том, что он не хотел анализировать все то, что произошло с ним 10 минут назад. Думать о том, что спровоцировало всплеск ненависти и боли и откуда он вообще взялся, не хотелось. Ну, а размышлять, почему Земля светится фиолетовым светом гораздо сильнее, чем остальные предметы, тем более. Главное, что он почувствовал потоки энергии, чем бы они ни были, и магию. Об остальном он подумает завтра. Так, помню же, где-то должно было быть тут. Гарри листал страницы в поисках толкования рисунка на дне чашки в виде собаки с открытой пастью. А, вот, Грим, зловещий черный пес, привидение, предвестник смерти. По старому ведьмовскому поверью, каждый, кто увидит Грима, умрет в ближайшее время. Гарри закрыл книгу и швырнул ее на стол. Потрясающе, злобно процедил он. Либо предсказание на чинках и толкование сновидений сплошное шарлатанство, либо я в скором времени буду съеден в зазеркалье злобными пони. При этом мое убийство организуют Дурсли. Хватит. Больше читать эти книги я не буду, решил Гарри. Поднявшись со стула, он вышел с кухни на задний двор. Ему остро нужен был свежий воздух. Свечение значительно снизило интенсивность, и теперь свет от земли его не слепил. Слева из куста вынырнул Грёма. Тело его обладало легким фиолетовым свечением, а голова была окутана едва заметным красным облаком. Не веря своим глазам, Гарри опустился на колени. «Все хорошо-с?» – спросил уж остановившись возле мальчика. «Да, все нормально», – ответил Гарри, наблюдая, как между ним и Грёмой то появлялись, то пропадали тонкие красные нити. Красное облако вокруг головы домашнего питомца едва заметно пульсировало. Глава 6. Прощание. Гарри вновь сидел в лондонской библиотеке Мерлина в окружении стопок книг. Чем больше он читал про говорящих животных и людей, которые умеют разговаривать с животными, тем больше он мрачнел. За последние пару дней он уже выяснил, что люди, животные и маги обладают разного уровня интенсивности цвета красным облаком, которое окутывает их головы. Также он понял, что красные нити возникают, только когда он говорит с Грёмой. К примеру, между ним и Бобби нити никогда не возникали. Когда Гарри говорил с Хагридом, Дурслями или мистером Скруджем, также ничего не появлялось. Сидя за столом, он, сосредоточившись, скользнул в состояние, когда мог видеть окружающие его потоки энергии. Мир снова окрасился в фиолетовый цвет, а у всех людей в зале вокруг голов появились красные облака. Чем чаще он так делал, тем легче ему удавалось сфокусироваться на том, что не видно обычному глазу. Тем более, что приятное ощущение спокойствия внутри только побуждало чаще так поступать. Итак, соберем все в кучу. Волшебный мир знает только о говорящих пауках и племенах тритонов и русалок. При этом змей говорящими они не считают. Но, есть легенды и домыслы о том, что Салазар Слизерин и тот, кого нельзя называть, умели говорить со змеями. Также в волшебном мире есть звери, которые считаются достаточно разумными, но которые не умеют говорить и о которых нет сведений, что с ними кто-то говорил из людей. Например, «Князлы». Гарри вертел в руках карандаш. В памяти всплыли слова продавца магических палочек. Между Гарри и тем, кого нельзя называть, было уже несколько общих вещей, и это настораживало. Похожие палочки, похожие умения говорить со змеями. Что еще может быть похожего? Гарри вновь и вновь пролистывал те немногие книги о стихийной магии, что были. Не похоже, что Волдеморт умел хорошо управлять стихийной магией. Ладно, это тупик. Спустя несколько часов Гарри решил, что нужно снова переключиться на проблему красных облаков. Хотя и есть указание, что он умел летать без помощи метлы, по свидетельствам современников, он в основном использовал палочковую и невербальную магию. У Гарри была догадка, что красные облака – это проявление разума или сознания, но подтвердить или опровергнуть ее было нельзя. В книгах ничего не было по поводу магии разума, а рисковать и как-то экспериментировать он боялся. Если для управления землей и материей требовалось видеть энергетические потоки и чувствовать свою магию, то что требуется для использования магии разума? Может, ответ на этот вопрос где-то и спрятан в библиотеке, но найти его он не сможет. Для этого Гарри пришлось бы рассказать библиотекарю, что его интересует стихийная магия разума. Но был ведь и другой путь. Гарри уже понял, что заклинание, которое использует библиотекарь, не просто указывает на книги. Оно ищет информацию среди книг и указывает на нужные. Поднявшись из-за стола, Гарри подошел к стойке библиотекаря. «Мистер Скрудж, скажите, а вы не могли бы обучить меня заклинанию поиска, которым вы пользуетесь?» Библиотекарь оторвал взгляд от стопок книг, которые сортировал. «Я скоро отправляюсь в Хогвартс, и мне бы оно не помешало. Ао, я, конечно, могу рассказать, как оно действует, но сомневаюсь, что вы сможете им воспользоваться», к разочарованию Гарри, ответил библиотекарь. «Видите ли, несмотря на то, что заклинание не требует слов, оно нуждается в большой концентрации и мастерстве самого волшебника, а также требуется непреодолимое желание найти информацию. Думаю, желание найти нужную информацию у меня хоть отбавляй», улыбнулся Гарри. «Ну», задумался библиотекарь, «хорошо, даже если вы его не сможете правильно выполнить, то это заклинание все равно никому не навредит». Библиотекарь показал, как нужно волшебной палочкой рисовать спираль, при этом постоянно думая о том, какую хочешь найти информацию. В конце движения вы должны точно сформулировать вопрос, который вам нужен. Если же вы все движения проделаете, указывая на другого человека, то искры будут показывать книги и информацию ему, а не вам. «Спасибо большое», — искренне поблагодарил Гарри. «Ни за что. Мне всегда приятно делиться знаниями», — улыбнулся библиотекарь. «Именно поэтому я тут и работаю». Сзади послышался громкий топот шагов. Гарри, ты уже все?» — спросил Хагрид, который вновь оставил его в библиотеке до вечера. «Нет, конечно, я бы остался еще на время. Библиотека открыта круглосуточно», — тут же встрял мистер Скрудж. «Не-не», — покачал головой Хагрид. «Ему завтра в Хогвартс отправляться». «Да», — нехотя согласился Гарри. «Ну, тогда до свидания, мистер Скрудж». «Удачи вам, мистер Поттер», — слегка наклонил голову библиотекарь. Гарри не мог заснуть всю ночь. Он волновался, что не впишется в волшебный мир, что как только появится на пороге волшебной школы, ему сразу скажут, что он шарлатан и никакой не маг. Но больше всего его волновало, что он не увидится с Бобби до самых зимних каникул. Тот был его единственным другом, а теперь они не будут видеться каждый день. Они смогут только слать друг другу письма с помощью сов. То, что в школе не будет телефона, Гарри не нравилось. Когда он прочитал, что в Хогвартсе не работают магловские приборы, то очень быстро пожалел, что купил змею вместо совы. Потянувшись к ночному столику, Гарри повернул к себе часы. 5 утра уже, удивился он. Встав с кровати, Он вылез из своей каморки под лестницей. Немного походив по дому, он как был в пижаме, вышел на улицу и уверенным шагом отправился к дому Бобби. Жители Литл-Уингинг все еще спали. На Тисовой аллее не было ни души. Гарри подошел к боковой стороне дома, где были окна спальни Бобби. Взяв маленький камешек с земли, он медленно поднял его в воздух и несколько раз постучал им в стекло на втором этаже. Никакой реакции. Гарри вновь постучал камешком. Спустя несколько секунд окно открылось, и оттуда показалось заспанное лицо Бобби. Гарри помахал рукой. «Сейчас впущу», — сипло буркнул Бобби и скрылся в доме. «А что, если не получится?» — спросил Бобби. «Если не попадешь на нужный факультет?» Мальчишки сидели на кровати в комнате Бобби. На простыне были раскиданы фантики от конфет, а на столе была включена маленькая лампа. «Ну, будет, конечно, гораздо сложнее. Поэтому лучше, чтобы распределили куда нужно. Ох, Гарри, мне кажется, ты делаешь глупость». Бобби покачал головой и развернул еще одну конфету. «Ты же сам читал современную историю магии. Тебя с потрохами там съедят. Мне нужна правда. Слишком уж много мелких странностей, и слишком много неясностей и белых мест. И ты думаешь, что у тебя получится? Даже если не получится, я все равно надеюсь найти информацию, которая хотя бы подтолкнет в нужную сторону. Мда, я бы на твоем месте бросил это дело. Там уже всем мхом поросло. Но, это я», — вздохнул Бобби и сделал попытку улыбнуться. «Ты ведь приедешь на каникулы?» «Конечно», — заверил Гарри. «Хорошо, а то у меня такое ощущение, что ты больше сюда не вернешься». Бобби потупил глаза и стал внимательно изучать фантик от конфеты. «Я вернусь, обещаю, и я буду обязательно тебе писать». Гарри буквально чувствовал печаль друга. Красное облако, что было вокруг головы Бобби, поменяло цвет на темно-бордовый и практически перестало двигаться. «Хорошо, кстати, не забудь взять с собой те волшебные журнальчики, что я тебе подарил», — немного повеселел Бобби. Гарри скорчил рожу и засмеялся. «Я серьезно. Слушай, что тебе говорят старшие? Ты всего лишь на год старше меня», — парировал Гарри, пихнув Бобби в плечо рукой. «А ты все равно меня слушай. А я смогу проводить тебя до платформы 9¾, думаю, да», — закивал головой Гарри. «Я постараюсь уломать Хагрида, чтобы он взял тебя с нами на вокзал». Глава 7. Темнее черного. Гарри стоял в большом зале в ожидании распределения на факультет. Как он и предполагал, он был единственным 13-летним подростком среди детей, которые поступали на первый курс. Он буквально возвышался над остальными, ведь был более, чем на голову выше. «Если я не поем и не лягу спать как можно скорее, то просто помру тут», — подумал Гарри, рассматривая преподавателя с сальными черными волосами и крючковатым носом, который надевал на учеников распределяющую шляпу. В мужчине кое-что было необычным. Точнее, необычно было красное облако, что окутывало его голову. Оно практически не двигалось, было статичным. Никаких переливов оттенков на поверхности. Ничего, будто он себе на голову каску надел. Еще 12 человек. Гарри переминался с ноги на ногу. Он не спал более суток. Последний раз ел рано утром, и то, что Хагрид не согласился взять Бобби до платформы 9, тоже давило на мозги. Плюс, в поезде чуть ли не каждый пассажир ломился к нему в купе, чтоб посмотреть на мальчика, который выжил. Еще 10 человек. В итоге, весь этот нескончаемый паноптикум студентов сильно выбесил Гарри. Он даже не смог спокойно и с комфортом пострадать, что не увидит Бобби до декабря. Еще 7 человек. Фиолетовый свет и красные облака давили на Гарри. С каждым часом без сна ему было все сложнее контролировать себя и держать зрение в нормальном состоянии. Поскорее бы все закончилось. Гарри лениво обвел взглядом большой зал. Кроме крючконосого мужчины, только привидения также заинтересовали его. У них не было ярко выраженных красных облаков вокруг голов, только разной толщины светло-красные нити, которые были едва заметны. «Поттер, Гарри», — наконец произнес крючконосый мужчина. Гарри, будто очнувшись ото сна, поплелся к табуретке под шушуканье в зале. Запнувшись об собственную ногу, он чуть не потерял равновесие. «Надеюсь, шляпа не умеет читать мысли и слова. Все помыслы ваши я вижу насквозь, из песни были лишь поэтическим преувеличением». Пока Гарри шел к распределяющей шляпе, он не мог отвести взгляда от красного облака, которое окутывало голову крючконосого. При ближайшем рассмотрении стало видно, что поверхность облака однородна, при этом не имеет рыхлости, как у других людей в зале. Никаких изменений в цвете, никакого движения. Что самое интересное, лицо Крючконосова тоже не выражало никаких эмоций. «Из всех существ в зале он самый странный», — подумал Гарри. «Мистер Поттер, садитесь на табурет», — холодно пророкотал Крючконосый. И снова никакого движения на поверхности красного облака, что окутывало его голову. Гарри отвел взгляд и сделал, как ему сказали. Крючконосый надел шляпу ему на голову, и в ту же секунду все окружающие звуки пропали. «ГММ», задумчиво произнес тихий голос прямо в ухо Гарри. «Немного смелости, это я вижу, и ум весьма неплох, и таланта хватает, а да, мой бог, это так, весьма интересное желание проявить себя, это тоже любопытно. Куда же мне тебя распределить? Обсудим, Слизерин», ни секунды не колеблясь, подумал Гарри. «ХМ», хотел сказать, а вместо этого подумал, не обращая внимания на странности, «а может, лучше как Тиврон, там ты сможешь раскрыть себя, вижу в тебе страсть к знаниям, или Пуффендуй, там ты найдешь друзей, которых тебе не хватает». Хах, Гарри хотел засмеяться, но не получилось. Пуффендуй – это самый отстой из всех отстоев. Надежность и верность едва ли тянут на какие-то выдающиеся качества. Отправлять меня туда – все равно, что сказать, что я ничего из себя не представляю. Я, конечно, не вундеркинд, но и бестолковым меня сложно назвать. Хорошо, не обиделась шляпа. А как Тиврон? Я вижу, что ты хочешь постигнуть магию, достать до самого нутра волшебства и раскрыть все секреты. На этом факультете ты сможешь это сделать. Ну, как Тиврон неплохой факультет, но он не соответствует моим целям, подумал Гарри. Тем более, у меня нет способностей, чтобы зарыться в книге и изучать все, до чего дотянутся руки. Память у меня очень коротка и дрява. Странно, говоришь, способностей нет и память слаба. А ведь сам все лето перед школой потратил на изучение магических книг и практику, невинно заметила шляпа. Давно я не была на голове у юных волшебников, которые бы владели стихийной магией. Я бы сказала, такое было лишь пару раз и очень-очень давно. Так давно, что я почти ничего не помню о том времени. Похоже, опасения Гарри подтвердились. Шляпа или знала его воспоминания, или умела читать мысли. В любом случае, ему будет очень сложно не думать о розовом слоне в большом зале. Я прочитал все учебники за первый курс и точно знаю, что не смогу затолкать всю ту неструктурированную и местами нелогичную билиберду себе в голову. Гарри попытался увести разговор в сторону. Поэтому и не вижу смысла отправляться в Коктевран. А, да, ты точно уверен, что есть какие-то фундаментальные законы магии, которые все объясняют. И даже если ты не сможешь их найти в книгах, ты уверен, что можно докопаться до них и самому. Да, Гарри действительно так думал, когда читал книги летом. Зельеварение не напоминало школьный курс химии. Там не было фиксированных правил, и свойства магических веществ объяснялись не глубже, чем эта же магия. Заклинания, судя по учебнику, должны были напоминать зубрежку волшебных фраз и махание палочкой, словно на уроке физкультуры. Трансфигурация представляла из себя сосредоточенное бдение над объектом, который надо было преобразовать, и так далее, и так далее. Чем больше Гарри читал, тем больше понимал, что волшебные науки будут для него похожи на уроки французского языка и физкультуры. Придется заучивать нескончаемые груды несвязанных и противоречивых правил да постоянно махать руками. А Гарри хотелось той же логичности и красоты, что есть в алгебре или геометрии. Есть аксиомы, на них строятся теоремы, утверждения и так далее. Формула успеха очень проста. Запоминай мало, применяй часто, и в Коктевране ты сможешь всего этого достичь. Нет, тогда, может быть, Гриффиндор, как сказал Хагрид, там учились твои родители. Нет, Гарри начинал понемногу раздражаться. Разговор не имел смысла, и лучше бы шляпа сделала так, как он ей говорит. «Так чем же тебя так привлекает Слизерин?» – заинтересованно спросил голос. Гарри постарался подавить воспоминания, но, видно, у него это не получилось. «Ох, ну ты же не серьезно это? Если для тебя так важно знать, почему и как умерли твои родители, то лучше спроси знающих людей. Да и разве ты сам не читал в книгах? Мне не интересно слушать историю, которую написали победители. В ней может и не быть правды», – выпалил Гарри. «Что ты имеешь в виду?» И Гарри поднял из глубин воспоминаний один эпизод школьного урока по истории. Его поразил в прошлом году рассказ о том, как был разрушен Карфаген. Римляне буквально вспахали землю, на котором стоял вражеский город, и засыпали его солью. В своих документах они утверждали, что карфагеняне приносили своих детей в жертву, были чуть ли не зверями и являлись недоговороспособным народцем. И именно поэтому Карфаген должен быть разрушен. Историки долгое время были уверены, что так оно и было, ведь карфагенских источников данных не осталось. Правда, со временем официальная наука стала приходить к мнению, что даже если карфагеняне были обманщиками, каких свет не видывал, то, скорее всего, римляне были не намного лучше. Ведь последние не на красивых словах и правильных деяниях построили свою империю. И поэтому историю пишут победители, подтвердил Гарри. Но ты же не можешь серьезно так думать, возмутилась шляпа. Твои родители были убиты, и сделал это Волдемарт. Он и тебя хотел убить. Он – абсолютное зло, и разночтений тут быть не может. Я не знаю его четких мотивов. Я не присутствовал, когда он пытался изменить мир. И я не знаю, почему он делал то, что делал, со слабо скрываемым раздражением ответил Гарри. Все, что я знаю, от мистера Хагрида из книг. Волдемарт и его люди были плохими, потому что, возможно, пытались остановить постепенное исчезновение магии. Дамблдор и его люди были хорошими, потому что они победили. Но ведь твои родители, я не знаю, почему их убили. Может быть, они заслужили, может быть, они были невиновны ни в чем. Откуда я могу это узнать, если есть только официальная версия победителей, а всех темных волшебников либо убили, либо держат в заточении. Спорить все также не имело смысла, но Гарри продолжал. Он не смог рассказать Бобби все, что хотел, но перед шляпой выговориться было можно. Полной картины происходящего в октябре 1981 года также нет. Все, что есть, предположения и догадки. Даже про Дамблдора однозначного мнения нет. В поезде мне сегодня про него все уши прожужжали. И сколько людей, столько было и мнений. Кто-то считает его великим волшебником, кто-то сумасшедшим стариком, а кто-то был просто рад, что он умер, и теперь место директора займет кто-то другой. Значит, ты оправдываешь любые средства для достижения цели? Если Волдемарт хотел остановить исчезновение магии, а твои родители мешали, нет, и вы передергиваете. Точные цели Волдемарта мне неизвестны. Их могли извратить или переврать победители. Его могли даже оговорить. Все, что известно, так это то, что Лили и Джеймс Поттер были убиты, у меня появился шрам на лбу, а Волдемарт пропал. Это все может быть даже абсолютно не связанными событиями. Так что, мне не нужна красивая официальная версия. Я хочу знать правду. И распределение на факультет Слизерина может мне помочь, ведь именно оттуда были почти все соратники Волдемарта. Я не могу отправить тебя в Слизерин, вздохнула и сдалась наконец шляпа. Не думаю, что тебе там будет хорошо, и я сомневаюсь, что ты не станешь на темную дорожку. Риск невероятно велик. Выбери любой другой факультет. Гарри был слишком усталым и раздраженным, чтоб продолжать разговор в том же ключе. Поняв, что можно более не стараться убедить шляпу, он спокойно выдохнул. Шляпа, тебе нечем думать. Я видел тебя, и в тебе нет разума. Ты неразумнее кирпича или тарелки с супом. Гарри перестал подавлять мысли, которые у него появились, когда он увидел ровное фиолетовое свечение, исходящее от шляпы, без единого вкрапления красных облаков или нитей. Поэтому отправляй меня в Слизерин и покончим с этим. Как это нет разума? Оскорбилась шляпа. Разве неразумное создание может сочинить стихотворение? Разве оно может вот так говорить, как я с тобой? Основатели Хогвартса вложили в меня часть себя. Держу пари, что даже половина людей в этом зале будет не в состоянии написать стих. Немного развеселился Гарри. Так что это так себе аргумент. И чтобы в тебя не вложили основатели школы, разума там нет. Шляпа не знала всех его воспоминаний, но могла читать его мысли. Она предлагала варианты, настаивала, но не навязывала свое решение, хотя могла просто закончить разговор и огласить факультет. Если бы основатели Хогвартса хотели просто распределять учеников по каким-то своим особым критериям, то шляпу можно было и не делать говорящей. Поговорив со шляпой, Гарри только утвердился в своей догадке, что этот магический артефакт всего лишь помогает ученикам принять тот факультет, в который они по-настоящему хотят поступить. «А ты не боишься, что я могу рассказать директору или другим учителям о том, что ты можешь достичь успеха в забытой и опасной области магии? Ты можешь стать угрозой всем». Этого Гарри тоже не боялся. То, что основатели не знали, что такое тайна личной жизни, он не сомневался. Но он был уверен, что шляпе запрещено просто так разглашать сведения об учениках. Основатели не стали бы рисковать и оставлять лазейки даже для директоров школы, ведь их артефакт когда-нибудь мог попасть не в те руки и разболтать тайны целой школы. А-а, и поэтому ты уверен, что когда меня снимут с твоей головы, я ничего не смогу о тебе рассказать? Именно. Потому что иначе ты бы либо попыталась меня убедить, рассказав что-то о моих родителях, либо уже кричала на весь зал, что тут сидит потенциально опасный в будущем волшебник. Гарри мысленно кивнул сам себе. Самоуверенность не всегда полезна, юный маг, а ошибочные рассуждения могут стоить тебе жизни. Как только Гарри подумал, что он уже достаточно времени потратил на уговоры Тостера отдать его подгоревший хлеб, тишина рассеялась, и он вновь услышал звуки в большом зале. Шляпа спокойным и громким голосом сказала: «Глава 8. Кто вы, мистер Поттер?» «Слизерин», — объявила распределяющая шляпа. Стол, за которым сидел весь факультет Слизерина, взорвался аплодисментами. «Фух», — выдохнул Гарри, поднявшись с табурета, направился в нужную сторону. «Как же болят глаза от обилия фиолетового и красного цвета!» Сев на самой галерке, он закрыл глаза и опустил голову на стол. С ним кто-то пытался разговаривать и даже трепать по плечу, но Гарри было на это откровенно наплевать. Вернуть зрение в норму у него не получалось, а видеть и дальше фиолетовых человечков в красных облаках ему не хотелось. «Значит, распределяющая шляпа не более чем хорошо сделанный артефакт?» – размышлял Гарри. «Интересно, по каким же принципам она работает?» Ему хотелось разобрать шляпу, словно та была игрушечным паровозиком. Но поскольку такое сделать он не мог, то приходилось мучиться догадками. Артефакт или действительно умел читать мысли, или каждый, кто надевал шляпу, просто разговаривал с частью своей личности, которая сомневалась в выборе факультета. Последний вариант мог быть верен, ведь все, что сказала ему шляпа, Гарри так себе говорил последний месяц. Ни один из аргументов не был для него нов. Наверное, шляпа каким-то образом может подключаться к красному облаку, что есть у каждого вокруг головы. И тогда она либо может читать мысли, либо озвучивает ученикам их собственные аргументы против или за какой-то факультет. Стоит как-нибудь разузнать, о чем говорили со шляпой другие ученики. Все время разговора Гарри не покидало ощущение, что не только шляпа знала, что он думает или хочет сказать, но и он знал все, что могла сказать шляпа. И хотя принцип ее работы очень интриговал, больше всего его заинтересовало то, что шляпа каким-то образом могла взаимодействовать с чужим разумом. А это значит, что и волшебники тоже умеют так делать, ведь иначе основатели школы не смогли бы создать такой артефакт. Настроение Гарри повысилось, и, подняв голову, он открыл глаза. Его воображение уже рисовало картины, как, познав магию распределяющей шляпы, он будет вытряхивать информацию из людей, словно голодный плотник, вскрывающий раковины устриц ради мяса. А-а, черт, магия разума. В старых книгах, упоминающих стихийную магию, такой вид волшебства был под запретом. Вряд ли что-то изменилось с того времени, чуть было не хлопнул себя по лбу Гарри. Я буду ограничен только библиотекой школы и очень сомневаюсь, что тут хранятся такие сведения. Распределение уже завершилось, и из-за учительского стола поднялась директриса. Гарри слушал вполуха, но главное уловил. Крючконосый, декан его факультета, профессор Снейп, как уведомила директор МакГонагалл, будет преподавать зельеварение. Сославшись на то, что в свете летних событий найти сейчас новых учителей тяжело, она объявила, что и дальше будет преподавать трансфигурацию. Также она представила Аластера Грюма, который должен был приступить к своим обязанностям через несколько недель, как нового профессора по защите от темных искусств. «К сожалению, уроков прорицания временно не будет», — продолжила МакГонагалл. «Профессор Трелани пропала неделю тому назад». По залу прокатился тихий шепот. «Трелани», — она сказала. «Трелани», — встрепенулся Гарри. «Да, видимо, Сивилла Трелани наконец предсказала себе, что ее сожрут тритоны», — ехидно отозвалась толстая девочка, сидевшая рядом. «Ну и не стала спорить с судьбой, да и отправилась поплавать в озеро». «Какая же ты дрянь, Милли», — возмутилась рыжеволосая девчонка напротив. «Эф», — фыркнула в ответ та. «Пусть и так, но я не буду скучать по ее унылым урокам прорицания. Сто раз уже пожалела, что взяла этот предмет в прошлом году». Гарри отключил свое внимание от грызни девчонок. Если Сивилла Трелани была родственницей той самой Трелани, что написала, как увидеть будущее на дне своей чашки, то он ничуть не осуждал толстушку. Его больше занимала проблема, как научиться читать мысли и при этом в процессе обучения никому не навредить. Все-таки чужой разум, не фарфоровая чашка, которую не жалко разбить в процессе экспериментов. А отдых мне только снится. Гарри сидел в гостиной Слизерина и раздумывал, как бы аккуратнее отказаться от алкоголя, который предлагал ему староста. В голову ничего не приходило. «Да, конечно», – неохотно согласился он, протягивая вперед зеленую красивую чашку. Ему бы не помешала ясность ума, но, похоже, отвертеться он не сможет. Грёма, который лежал на коленях Гарри, с интересом рассматривал подростков. Староста, шкафоподобный детина лет 17, ухмыльнулся и от души плеснул в чашку из невзрачной бутылки. «Фарли, а откуда взялось пойло?» – спросил парень с веснушками, сидящий на диване недалеко от Гарри. «Мы же только приехали, когда ты успел. Или ты смог обмануть вход на вокзале?» Заначка с прошлого года осталась, староста передвинулся к нему. «Лей, не жалей», – протянул свою чашку тот. «Мачеха с утра выбесила, мне нужно расслабиться». Староста предложил выпивку еще двум девочкам, которые сидели напротив в креслах. Одна из них, с высоким конским хвостом, выглядела напряженной и при виде бутылки в руках староста неодобрительно покачала головой. А вот вторую девочку Гарри знал, это была Милли. Та сидела, закинув ногу на ногу, и поглощала очищенные от черешков вишни из пиалы. Она с грациозностью истинной леди подхватывала чайной ложкой ягоду, отправляла ее в рот, после чего сплевывала косточку в ложку, а потом сбрасывала косточку на тарелку, на которой стояла пиала с вишнями. «Не, спасибо», — покачала гривой из сине-черных волос Милли и обратилась к парню, который сидел на диване с Гарри. «Рассел, а что же сделала мачеха? Не твоего ума дела», — огрызнулся тот и быстро отхлебнула из чашки. Милли, нисколько не обидевшись, перевела свой взгляд на Гарри. Мистер Поттер был главным сегодняшним событием на факультете Слизерина, и его никто не отпустит из гостиной, пока, как выразился староста, не поймут, что за фрукт перед ними. Конечно, Гарри рассчитывал сойтись поближе со студентами и начать аккуратно собирать сведения, но он надеялся, что это произойдет на свежую голову. Успокаивало лишь то, что на этих ночных посиделках было только 5 студентов. Поднеся чашку к губам, Гарри притворился, что пьет, и показательно громко проглотил слюну. «А мне?» – спросил блондин, который все это время тихо стоял возле камина. «А тебе рано, Малфой?» – отмахнулся Фарли и сел на подлокотник кресла, в котором обосновалась девушка с конским хвостом. «Поттеру ведь налил», – приуныл Малфой. «Не тошни, драка», – Милли громко выплюнула косточку в ложку. «Таким детям, как ты, не наливают». Блондин в ответ скривился, после чего повернулся к Гарри. «Как тебе разрешили взять с собой змею?» «Мне никто и не запрещал», – пожал плечами Гарри. «Фамильяр?» – поинтересовался Рассел. «Нет», – засомневался Гарри. Он не знал, кто такие фамильяры, так что следовало разобраться еще и в этом вопросе. «Ну и зря», – воскликнул Рассел. «Была бы у меня возможность, я бы постарался превратить змею в фамильяра, хотя эти животные очень непослушные. Все-таки, по слухам, вороны и кошки более покладисты». «Поттер, а ты разговаривать с ним можешь?» – спросил Малфой. «А ты почему спрашиваешь?» – вопросом на вопросом ответил тот. Гарри еще до поездки в школу решил, что особой тайны из своего умения делать не будет, но неожиданный и неприкрытый интерес настораживал. «Хах!» – развеселился Фарли. «Тебе, чтобы стать настоящим слизеринцем, еще расти и расти!» «Угу, Гарри!» – понебратски поддакнула Милли. «Глупо отвечать таким образом. Тебе надо было сразу сказать, что не умеешь разговаривать со змеями. Мы бы подумали, что, скорее всего, и не умеешь. А теперь мы уверены, что ты, скорее всего, змееуст. Учись у мастеров», — поддакнул Фарли. «Кстати, Гарри, дам тебе бесплатный совет», — Милли указала чайной ложкой на Малфоя. «Не разговаривай и не общайся с этим козлиной. Завали свое грызло», — ощетинился Малфой. «А то что, папочке опять нажалуешься?» Толстушка с наслаждением смаковала каждое слово. «В прошлом году в вашей семейке было мало той статьи от Скитер, могу еще раз организовать». «Малфой, успокойся», — подала свой голос конский хвост. «И тебе не пора идти спать, Уна, не стоит обламывать такое представление», — Фарли отпил немного из своей бутылки. «Хотя тебе, Малфой, действительно пора спать, я никуда не пойду, я хочу познакомиться с мальчиком, который избавил нас от темного лорда». Рассел неприкрыто рассмеялся. «Хах, Милли», хохотнув, отставила пустую пиалу на столик рядом. «Это, наверное, единственная хорошая шутка, которую я слышал от тебя за эти годы. Кому и следует уйти», — Малфой проигнорировал нелестный выпад, так это сплетница Перизат, которая ест как троллы. Драка, еще раз назовешь меня по фамилии, и я затолкаю свою мантию тебе в глотку», — вкратчиво предупредила Милли. «Потом все колдомедики в Святом Мунга будут ее по частям из тебя выковыривать, из противоположного отверстия». Драка насупился, но опять-таки промолчал. «Да, кстати, о сплетнях», — щелкнул пальцами Фарли. «Милли, не вздумай разнести по другим факультетам весть, что Поттер, Змеюст, ты меня за дуру-то не считай», — состроила оскорбленный вид Милли. «Такую сочную новость я им не расскажу». «Хорошо, и ты, Поттер, тоже не глупи. Наши к этому спокойно отнесутся, а вот на других факультетах только лишняя паника поднимется. Хотя, если бы ты учился еще в прошлом году, то тебя бы тут живьем съели, если бы узнали, что ты Змеюст». «А почему бы съели?» — спросил Гарри. «Ао, потому, что все подумали бы, что ты наследник Слизерина, который открыл тайную комнату», — засверкала Милли. «Ой, не дури, Милли, нет никакой тайной комнаты», — Рассел с раздражением закатил глаза. «Конечно, конечно, никакой комнаты нет», — цокнула языком та. «Просто несколько маглорожденных и кошка Филча окаменели, да пропала без следа одна малолетняя чистокровка». «Вот именно», — продолжил Рассел. «Если бы тайная комната действительно была открыта, то чудовище Слизерина уже всех грязнокровок тут перебило. Пропавшую девочку так и не нашли», — поинтересовался Гарри. «Нет», — Милли с восторгом заерзала в кресле, как сквозь землю провалилась. Ее явно утащило чудовище в свою тайную комнату. «Айрер, ну, хватит выдумывать небылицы», — Рассел со стуком поставил чашку на кофейный столик. «Они это так обговаривают, будто нет ничего страшного в том, что пропала девочка». Гарри снова сделал вид, что пьет из чашки. «Так что повезло тебе, что только сейчас поступил в школу», — покачала головой Милли. «Кстати, а почему не в 11 лет?» «Я не знаю», — пожал плечами Гарри. «Письмо я получил только в этом году на свой день рождения. Всю жизнь я прожил в обычной семье и о магии узнал недавно. Держу пари, что это проделки старого интригана», — высказал догадку Фарли. «Но теперь, когда Дамблдор отбросил коньки, дальше держать тебя без обучения не стали». «Да, это было вполне в его духе», — рассеянно согласился Рассел. «Все дети должны поступать в 11 лет, и ему наверняка пришлось потрудиться, чтоб ты попал в Хогвартс в 13. «А кто такой этот Дамблдор?» — спросил Гарри. «Пока слизеринцы упражнялись в остроумии, он решил, что лучше и дальше играть роль дурачка, который ничего не знает и не понимает. Так у него было больше шансов, что те сболтнут что-то, что кажется им не особо важным. Наш бывший директор», — подала свой голос Конский Хвост, — «он умер в середине лета. Его тоже наверняка убило чудовище Слизерина», — перебила Милли. «Да не выдумывай же ты», — разъярился Рассел. «Дамблдор с конца зимы плохо выглядел, да и рука у него выглядела, как клешня мертвеца». «Эф», — Милли показательно покачала головой, — «ты же не думаешь, что обычный волшебник мог его убить? Сам темный лорд не смог избавиться от Дамблдора, так что это могло быть только древнее чудовище». «Нет, ты не права», — не согласился Фарли. «Если помнишь, он действительно с зимы плохо выглядел. Конечно, он был сильным волшебником, но вряд ли чудовище Слизерина может наводить магическое проклятие и тем более спалить к чертям половину директорского кабинета. Если только это не полумаг-полудракон». Гарри устало зажмурился. Зачем слизеринцы держали его в гостиной, он понять никак не мог. Большую часть времени они разговаривали только между собой. «Так ты можешь ему приказать что-то сделать?» — тихо спросил Малфой Гарри, указывая на Грёму. «Могу, но не буду. Он мой друг», — ответил тот и устало зевнул. Глаза слипались, и Гарри был уже готов задремать прямо в кресле. «Уна, кажется, так звали девушку с хвостом», — хлопнула в ладоши. «Так, закругляемся. Завтра рано утром на занятия. Этот спор вели уже 1000 раз, можно и утром продолжить. Малфой, Поттер, по кроватям. Остальных тоже касается». Ребята недовольно зароптали, но неохотно согласились с ней. «Поттер, я вторая староста, так что если будут проблемы, обращайся. Только старайся не находить себе на голову приключения сам. Так всем будет лучше». Подростки поднялись со своих мест и направились к своим спальням. В гостиной остались только Гарри и Милли. «Ну что ж, Гарри, добро пожаловать в Слизерин». Милли подошла к Гарри и ненавязчиво заглянула в его чашку. «Надо же, а я почти поверила, что ты пил. В следующий раз перед тем, как почувствуешь, что разговор скоро закончится, лучше всего быстро осуши хотя бы половину. Меньше подозрений вызовешь». Довольно хмыкнув, Она развернулась и уплыла из гостиной. Черт, они потому и не особо расспрашивали меня. И так увидели все, что хотели. Гарри поднялся с дивана и, подойдя к камину, выплеснул в огонь содержимое своей чашки. «Спать, спать, спать, немедленно. Обо всем думать буду завтра. На моих уроках вы не услышите мифы об атлантах, которые вычеркнули себя из нашей реальности, или басни о том, как кентавры когда-то правили планетой», — вещал монотонным голосом призрак преподавателя истории магии. «Я имею дело только с историческими фактами». Гарри опустил голову на сложенные за партой руки. Спать хотелось неимоверно. Вот бы он помолчал, тогда можно было бы и вздремнуть, — вздохнул Гарри. По поводу этого предмета он не испытывал никаких иллюзий. Зря потерянное время. Книги он прочитал еще летом, а вот сидеть и зазубривать исторические факты и даты не собирался. Не имея возможности поспать, он снова мысленно вернулся ко вчерашнему вечеру. Летом его беспокоило то, что есть схожие детали меж ним и Вальдемортом, но, похоже, бояться следовало другого. В этой магической школе не только пропадают ученики, тут буквально могут убить, — размышлял он. И как же жаль, что Дамблдор мертв. Можно было бы его расспросить о том, что произошло в Годриковой впадине. Дети, поняв, что преподаватель на них не обращает никакого внимания, стали заниматься своими делами и тихонько переговариваться. Еще и перед слизеринцами себя странным выставил, Гарри обвел взглядом аудиторию. Наверняка, вчера ночью в гостиной маленькая компания видела его насквозь. Правда, только Милли и Фарли хватило смелости, или наглости, все высказать в лицо. Сколько Гарри над этим не раздумывал, пока получалось, что слизеринцы будут его считать осторожным змеюстом, которому есть что скрывать. Конечно, могло быть и хуже, но это максимум из того, что он мог выдать после того, как более суток не спал. Урок пролетел почти незаметно, и Гарри, не приходя в сознание, выполз из аудитории. Ему определенно стоило найти кого-то постарше, чтобы его отвели в комнаты факультета. Он помнил, что они находятся где-то в подземельях, но где именно, вылетело из головы. Однокурсники быстро разбежались, и Гарри остался один. В конце коридора у окна виднелись две фигуры мальчишек, которые разговаривали на повышенных тонах. Один из них был похож на слизеринца, который вчера допытывался у Гарри по поводу разговоров со змеями. «Я знаю, что это твой папаша надавил на них. Понимаю, что ты, как истинный гриффиндурин, не в состоянии пораскинуть мозгами, но я бы не смог уговорить отца это сделать», — злобно прошипел Малфой. Второй мальчик не выдержал и с силой толкнул Малфоя, что тот упал на пол. «Вау, не стоит драться». Подходя ближе, встрял Гарри. Не то чтобы его сильно беспокоил студент-слизеринец, просто ему нужен был кто-то живой и невредимый, кто доведет его до комнат. Второй мальчик с вызовом посмотрел на Гарри, а его никто и не трогал. «Ну, раз не трогал, то ты тогда можешь идти по своим делам», — Гарри пожал плечами. «А я помогу ему встать». В ответ мальчик окинул взглядом Гарри и на несколько секунд задержался на шраме. Ни слова не говоря, он развернулся и пошел прочь. «Хаем», — Гарри повернулся к Малфою. «И что это было?» «Свихнувшийся долгопупс», — ответил тот, поднимаясь на ноги. «Он вбил себе в голову, что раз я его терпеть не могу, то я попросил своего отца, чтобы тот надавил на людей из министерства, и его мать не выбрали главой Аврората. А ты надавил?» — бесхитростно поинтересовался Гарри. «Делать мне больше нечего», — скривил лицо Малфой и пошел в сторону лестницы. «Просто Алиса Долгопупс не самый лучший вариант, вот ее и прокатили». Гарри последовал за Малфоем. «Поттер, а ты придешь на отборы в команду по квиддичу в следующее воскресенье?» «Ага, во сколько?» — быстро ответил Гарри. Что такое квиддич, он представлял смутно и знал только из учебников. Конечно, он бы с большим удовольствием окопался в библиотеке, но надо было общаться со слизеринцами, иначе за своего он у них никогда не сойдет. «В 12. Ты же умеешь на метле летать? Даже если не умеешь, все равно приходи. Там будет интересно. Обязательно. Кстати, ты не мог бы меня отвезти в гостиную Слизерина? Я не очень хорошо помню маршрут». «Конечно», — слегка улыбнулся Малфой. Через несколько минут петляния по коридорам Хогвартса подростки вышли к нужному тупичку. «Еще пару минут, и я смогу наконец нормально выспаться», — предвкушал дневной сон Гарри. Глава 9. 30 минут из жизни Темного Лорда. 31 октября 1981 года. Беллатрис и Лестриндж и Вальдемар трансгрессировали под дезиллюминационными чарами к окраине Годриковой впадины. И хотя на улице была ночь, Темный лорд не собирался рисковать и раскрывать свое присутствие. Пока они подходили к нужному дому, Волдеморт не переставая обдумывал пророчество Сивиллы Трелани. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов. Рожденный на исходе шестого месяца, темный лорд сделает его равным себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не сможет жить спокойно, пока жив другой тот, кто достаточно могуществен, чтобы разорвать цепь перерождения темного лорда, родиться на исходе шестого месяца». Весь последний год он тщательно обдумывал, как можно избежать подобного будущего. Он очень аккуратно относился к проявлениям древней магии, ведь насколько он знал, отменить или обойти пророчество невероятно сложно. Но мало того, Трелани не только была вестником плохих новостей, она еще и чуть ли не прямым текстом рассказала его врагам о крестражах. Да, Дамблдор мог казаться наивным простаком, но дураком он никогда не был. Орден Феникса может догадаться. Конечно, Волдеморт, еще когда учился в Хогвартсе и узнал про невероятное волшебство души и разума, крестражи, решил, что сделает все, чтобы это знание никому больше не досталось. Он специально уничтожил книги в запретной секции, которые содержали нужное описание. Он убил учителя, с которым обговаривал возможность использования крестражей и последствия их применения. И он никому не говорил и не хвастал своими достижениями в области магии душ. А после того, как Снейпс сказал ему о пророчестве, он сразу перепрятал кольцо Мраксов и медальон Слизерина в места, которые никто и никогда не сможет связать ни с Томом Ридглом, ни с темным лордом. Диадема и дневник и так спрятаны более-менее надежно, но вот чашу придется забрать из Гринготтса. Как же не вовремя Беллатрису объявили в розыск.